Параграф 16. Можно назвать позитивизмом и учение о воскрешении, хотя оно совершенно противоположно и прогрессу, как вытеснению старшего поколения младшим, как превозношению сынов над отцами, противоположно и позитивизму, как знанию только, как школе, как схоластике. Учение о воскрешении можно назвать позитивизмом, но позитивизмом, относящимся к действию. Ибо по учению о воскрешении не знание мифическое заменяется позитивным, а мифическое, фиктивное действие заменяется действием положительным, то есть действительным. Вместе с тем учение о воскрешении не полагает произвольных границ действию и имеет в виду действия общие, а не каждого в отдельности. Воскрешение как действие есть позитивизм в области конечных причин, тогда как позитивизм в обыкновенном смысле, то есть позитивизм знания, относится к области причин начальных. Первый, однако, не исключает последнего, ибо результатом, следствием действия должно быть то же явление, которое предшествовало деятелю. Позитивизм действия, учение о воскрешении, предшественником своим имеет не мифологию, а мифическое искусство, ибо мифология есть произведение особого класса жрецов, народ же имеет культ, жертвоприношение, что и есть мифическое искусство, и воскрешение есть превращение его в действительное. Позитивизм действия есть не сословный, а народный. Для него наука будет только средством, тогда как позитивизм знания есть лишь философия ученых, как особого класса или сословия. Позитивизм, не полагающий произвольных граней действию, но признающий в конечных причинах, результатах действия те же явления, которые были и начальными причинами, отличается происхождением от позитивизма, ограничивающего и знания, и действия. В противоположность сему последнему, он происходит не от утраты упования, не от желания примириться со злом ради наслаждения настоящим, не от желания покоя, свойственного старости. Он происходит, хотя и от утраты же, но лишь суеверия. Ученый позитивизм, ограничивая дело человеческого рода, не считает даже нужным указать на причины такого ограничения. То есть в этом отношении он не только лишен критики, но прямо суеверен. Позитивизм в теории имеет свое основание в так называемой положительности в жизни, которая состоит в отречении от борьбы с коренным злом вследствие усталости, дряхлости или же вследствие желания вместо дела предаться наслаждению. Это не смирение перед божественной волей, которую не признают или, вернее, и знать не хотят, которую нельзя и представить с таким недобрым повелением. Это низкое преклонение пред слепою силою. Воскрешение, будучи противоположно прогрессу, как сознанию превосходства младшего над старшим, как вытеснению младшими старших, требует такого воспитания, которое не вооружало бы сынов против отцов, а напротив ставило бы главным делом сынов воскрешение отцов. Требует воспитания, которое было бы исполнением пророчества последнего пророка Ветхого Завета Малахии, то есть такого воспитания, которое было бы взаимным возвращением сердец отцов и сынов друг другу. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Истинное воспитание состоит не в сознании превосходства над отцами, а в сознании отцов в себе и себя в них. Воскрешение есть полное выражение совершеннолетия, выход из школы. Оно требует общества самостоятельных лиц, сынов, участвующих в общем деле воскрешения отцов. С воспитанием кончается дело отцов, родителей, и начинается дело сыновей, воскресителей. В рождении и воспитании родители отдают свою жизнь детям, а в деле воскрешения начинается возвращение жизни родителям, в чем и выражается совершеннолетие.